Конечная награда за справедливость. Значит, ты стерпишь, если я повторю о справедливых людях то, что ты сам говорил о несправедливых. Я скажу, что все справедливые люди с летами становятся правителями в своем государстве, если им этого хочется. Они берут себе жен из любых, каких пожелают семейств, и дочерей своих тоже выдают, за кого хотят. Словом, все, что ты тогда говорил о людях несправедливых, я теперь утверждаю относительно людей справедливых. А с другой стороны, о несправедливых людях я говорю, что большинство из них, если с молоду им и удалось притаиться, под конец жизни все равно улетят, они станут посмешищем, и под старость их ждет жалкая участь. Ими будут помыкать и чужеземцы, и свои. Не обойдется дело и без побоев. Наконец, что ты упомянул тогда, как самое жестокое, ты был прав, их будут пытать на дыбе и раскаленным железом. Считай, что обо всех этих муках говорил тогда я, а не ты. Ну как стерпишь ты, если я так скажу? Вполне ведь слова твои справедливы. Так вот, каковы будут награды, воздаяния и дары справедливому человеку от богов и людей при его жизни, вдобавок к благам, доставляемым самой справедливостью. Да, это прекрасные и надежные воздаяния. Но и по числу, и по величине они ничто по сравнению с тем, что ждет обоих, то есть справедливого и несправедливого человека, после их смерти. Об этом стоит послушать, чтобы и тот, и другой вынесли из нашей беседы, что должно. Пожалуйста, продолжай, вряд ли что иное можно слушать с большей охотой.